Евгений Шварц. Рассказ старой балалайки. «Балалайка-то я балалайка, а сколько мне годов? Угадай-ка! Ежели дядя Комод положить в твой круглый живот по ореху за каждый год, нынешний в счет не идет, ты расселся бы, дядя, по швам, нету счета моим годам». Начинается рассказ мой просто. Отсчитайте годов этак доста, а когда подведете счет, угадайте, какой был год. Так вот, в этом самом году попали мы с хозяином в беду. Мой хозяин был дед Пантелей. Не видали вы людей веселей? Борода у него была, как новая стенка, бела. Сколько лет без стрижки росла. Чуть наклонится поближе ко мне, и запутались волосы в струне. Бродили мы с дедом и тут, и там, по рынкам да по дворам. Пели да на окна глядели. Подадут или нет нам с хозяином на обед? Бывало, что подавали, а бывало, что и выгоняли. Один не дает, даст другой. Что-нибудь да принесем домой. А дом у нас был свой. Не так, чтоб уж очень большой. Стоял над самой Невой. Любовался все лето собой. А зимой обижался на лед. Поглядеться, мол, не дает. Дочка у деда померла. А внучка у нас росла. Был ей без малого год. Не покормишь ее? Ревет. А после обеда схватит за бороду деда и смеется, как ни в чем не бывало, будто и не кричала. Дед ей сделал ящик, чтоб спала послаще, и очень ловко привязал к потолку веревкой. Бывало, ползает Анютка взад и вперед, что на полу найдет, то и тянет в рот. Поймает ее дед, кряхтя бородой половицы метя, положит в ящик на самое дно — поглядит в окно. Пора, балалайка, пора зашагать от двора до двора. Прощайте, внучка и дом, придем, когда денег наберем. Где теперь те дворы, да глазища детворы, что смотрели деду в рот, только старый запоет? Глянет дед по сторонам, да пройдется по струнам. «Ну-ка, ну-ка, балалайка, выговаривай!» «Что ты рот открыла, тетка? Залетит ворона в глотку, и вперед не пройдет, и назад не повернет! Подходите ближе, братцы! Что вам, старика, бояться? Подходи, подходи, балалайка, гуди, говори, балалайка, уговаривай. Пели, уговаривали, люди нас одаривали. Кто хлеба кусок нам бросит в мешок, кто кинет грош, намучишься, пока найдешь. Так и шли дни за днями. Пустые одни, другие с блинами. И вот пришла беда. Осердилась на город вода. Осенью дело было. Всю ночь в трубе выло. Дрожали стекла, крыша промокла, дождик накапал прямо на пол. Утром глянули за окно. Невесело, темно. Да и дома вряд ли веселей. Стоит в луже Пантелей и смотрит в потолок. Как это он протек? А внучка с ветром спор ведет, кто кого переорет. Пожал дед плечами, постоял перед нами, дал Анютке молока, а меня схватил за бока. Рады или не рады, все равно идти надо, потому что нужен обед. Да ужин. Вышли. Сначала чуть бороду деду не оторвала. Хлестнула волосами в глаза, даже прошибла слеза. поглядел сукаризную дед. «Что ты, ветер, в уме или нет?» Провел рукавом по глазам и, вздохнув, пошел по дворам. «Ну и вода водится, что на улицах творится?» Едет барыня в карете. Есть же счастливые на свете. А сзади лакеи льет с шапок за шеи, за мокрые ливреи. Спереди кучер мрачнее тучи. Фыркают кони, вот-вот карета потонет. Бежит старичок, распахнулся у него сюртучок, а под сюртучком у бедняги важные бумаги. Завертелся старичок, как волчок. Промокнут, беда, испортит бумаги вода. А вот ведут солдат в ниточку ряд. Молодец к молодцу, лупит их дождь по лицу. Бьет во всю мочь, прыгают капли прочь, а солдаты идут, не моргнут, будто они не живые, а заводные. Кричали, бренчали мы по дворам, и тут, и там, и так, только раздразнили собак. А ветер все злее лупит по шее, бьет по щекам и орет еще жалобней деда, будто и сам просит обеда. И вдруг бах, раз, бах, два, бах, бах, бах, пять, и пошло стрелять. Сколько лет прошло, а помню, как глянул дед, как стал без движения, говорит: «Наводнение! Пушка! Пушка!» Чуть не сбила нас с ног старушка с большущим узлом. Забегала кругом в тревоге, никак не найдет дороги. Несется купец, бледный как мертвец. «Пропала!» — кричит моя голова. Лезет из берегов Нева, как из бутылки пива. «Запирайте! Живо!» Тут дед со мной, бегом домой. Ну и вода водится, что на улицах творится? Пушка бьет, бьет, бьет. Мечется народ взад и вперед. Волокут из подвалов корзины, узлы, подушки, перины. Ищут ребят, ребята пищат. От перепуга давят друг друга. И смешно, и жалко, будто ткнули в муравейник палкой. Сидит в луже пьяный, обнимает тулуп рваный, да помятый самовар и орёт: «Пожар! Пожар!» Подбежали к реке. Затряслась я у деда в руке. Вода черная, как в темную ночь, а берег бьет во всю мочь. Тесно ей стало, места ей мало. Серый вал зашуршал, через дорогу перебежал, стал на дыбы от злости и нырнул в подвал к бедняге в гости. Брызнули стекла, занавеска промокла, пискнул в клетке скворец, почуял бедняга конец. И поплыли, качаясь, стулья, скамейка, стол. Не впору хозяин из дома ушел. Вот наш дом. Ветер стучит замком, суетится вода кругом. Еще немного и дойдет до порога. Дед за ключом не может найти, потерял по пути. Тянет дед замок, прямо падает с ног, ломает, бьет, никак не оторвет. Расшиб стекло кулаком и в дом, а за дедом ветер с дождем. И пошла суета да тревога. Мечется дед от окна до порога, машет рукой, говорит сам с собой, схватит то ящик, то подушки, а стекла звенят от пушки, пол шипит от воды. Дожили мы до беды. Струйки просочились через щели, на половицах заблестели, поползли, как змеи. Все быстрее и быстрее перепутались узлами, и закружилась вода под ногами. Прицепил меня дед высоко на гвозде, а сам по колено в воде. Знаю, кричит, как быть. Надо скорее уплыть. Возьму у соседа молоток, собью замок, стол вынесем, перевернем и на нем через Неву переплывем. Крикнул и прыгнул в окно. А на улице уже темно. Пляшет вода кругом, подрагивает дом. Дребезжат стекла в окне, трещат бревна в стене. А кто-то орет во всю глотку: «Лодку! Лодку! Скорей, скорее, дедушка Пантелей!» Вода все ближе, вода все выше. А ну, как зальет от пола до крыши! Звякнули стекла. «Идет! Идет!» «Нет!» — вскочил на окошко лохматый кот. Оглянулся и место по суше нашел. Перепрыгнул с окна на стол. И тут как рванется дом! «Матушки! Да никак мы плывем!» Сразу тише стало, закружило нас, закачало. Чугуны на печи стучат, шлепнулся в воду ухват и царапает по столу кот, боится, что упадет. «Эх, дедушка, дед, натворил ты бед! Не в добрый час ты ушел от нас!» Стало светло за окном, зачернела рама крестом. Вот солнечный луч из-за туч пожелтела, потеплела. «Матушки, беда! Кругом вода, одна вода! Нет соседских домов, не слыхать голосов. Тихий плеск да белый блеск, и далеко-далеко, как черная точка, бочка. И все. Куда же нас несет?» Прыгнул к Анютке кот. Улегся и песенку поет. Анютка уснула от качки и гула. «Только я, балалайка, тужу! Только я, балалайка, в окошко гляжу! Эх ты, дед Пантелей, не видать тебе внучки веселой своей! Качаются у дома щепки да солома!» Взъерошился кот, поводит ушами. Плывет доска сплошь покрыта мышами. Пищат мыши, друг друга толкают, лезут к середине, подальше от края. Иные на задних лапках стоят. Глаза их, что капли, блестят, шевелят усами, поводят носами, вертят головой туда и сюда, куда же, мол, несет нас вода. А за ними в клетке зеленая птица нахохлилась. Видно, боится. Поглядела птица кругом, увидала меня за окном и крикнула так: «Дурак, дурак, дурак!» И не думала птица, что скоро нам с ней подружиться. И опять у дома только щепки да солома. Качаемся в тишине, одни стекла дребезжат в окне. И вдруг гулко над самой водой голос и другой. Говорит один: «Гляди, дом впереди!» Говорит другой: «Да он пустой!» А первый в ответ: «А ежели нет?» А ему другой: «Да ты что, слепой, получше смотри, замок на двери, значит, дом нежилой, поворачивай домой». «Эх, дедушка, дед, натворил ты бед, что же теперь будет с нами? Не звенят мои струны сами, как мне людей на помощь позвать?» А под окном разговор опять: «Да что, тебе лень проехать сажень? Ну, ладно, верти рулем, держи на дом». «Стой, кто-то бронится!» «Смотри-ка, птица! Вот это находка!» «Ворочай лодку, птица дорогая! А что в этом сарае? Спрячь ее за пазуху, согрей, да к берегу скорей!» И поплыли ребята прочь. А я как стукнусь о стенку во всю мочь. и задребезжала на одной струне. «Ко мне, ребята, ко мне!» Сначала тишина у окна, а потом говорит один: «Погоди, балалайка гудит!» А ему говорит другой: «А ежели там домовой?» А первый в ответ: «Ты в уме, али нет? Где же это бывает, что домовой на балалайке играет? Не дери даром глотку, поворачивай лодку!» Вот шарит рука по стене. Показался парень в окне. Взглянул и покрутил головой. Дом-то и вправду пустой. Непонятное дело, почему же балалайка звенела? А снизу шепчет другой: «Я ж тебе говорил, домовой!» Тут Анютка как заревет, чуть не выпал из ящика кот. Парня перекосило. И впрямь нечистая сила. Кот человеческим голосом орет. И оттолкнулся с размаха. Чуть в воду не упал от страха. Завели ребята спор под окном. Один стоит на своем: «Давай этот дом подожжем!» А ему другой: «Да он сырой, не сгорит все равно! Лучше пустим его на дно!» «Эх, дедушка, дед, без тебя я натворила бед! Позвать я людей сумела, а как им объяснить, в чем дело?» И тут я вижу, плывет челнок, а в челноке старичок в шапке с большим козырьком и тоже глядит на дом. «Что хрипит? Случилось, ребята? Отчего пошел войной брат на брата?» «Кузьмич!» — обрадовались ребята. «Ты много видал когда-то, и в солдатах служил, и на турку ходил. Прожил лет 100 примерно, а такого не видал, наверное». Тут кот человеческим голосом орет. Балалайка бренчит сама собой. Ясное дело, домовой. «Сбей!» — хрипит Кузьмич. «Замок веслом, загляну я в дом». Слетел замок, и вошел старичок. Кустами брови, нос красней моркови, морщины, как паутина, и такая на подбородке щетина, хоть чисть коня. Стоит да глядит на Анютку, да на меня. Постоял перед нами, пошевелил бровями и ухватился от смеха за живот. Вот-вот упадет. «Да, — говорит, — ребята, — много я видел когда-то, и в солдатах служил, и на турку уходил. Но чтоб люди от балалайки бежали, да перед младенцем дрожали, вижу впервой. Вот он, ваш домовой!» И показал на меня и на Анютку. «Везите, — говорит, — на берег малютку». От голоду девчонка кричала, от качки балалайка бренчала. Привязали ребята лодки к страшной находке, на весла налегли, да дом с собой и повезли. А я на радостях бренчу: «Слава тебе, храброму солдату Кузьмичу!» Показались заборы да крыши. Вот все тише мы едем, да тише. Вот стукнулись, стали, качаться перестали. А ребята сбесились ровно. Понравились им наши бревна. Никак не решат, кому брать дом. Орут. Даже собрался народ кругом. И тут как ни рассуждай, а только спас нас попугай. Взбрело будочникам на ум взглянуть, что это за шум. Знаешь ты, например, что такое милиционер? Красная шапка, черный козырек, на боку шашка, на груди свисток. И ночью, и днем озирается кругом, во все стороны глядит, за порядком следит. А в то время будочники были, тоже за порядком следили. Целые сутки не вылезали из будки. выглянут изредка повидать знакомых или поискать насекомых. А для устрашения воров был у них что-то вроде топоров, только топорища аршинов два, не годились рубить дрова. Прибежали будочники вчетвером, заглянули в дом, схватили за шиворот ребят, чего, мол, кричат. Но тут птица решила за ребят вступиться и гаркнула из-за пазухи так: «Дурак!» Ахнул народ кругом, будочника обругали дураком. Будочник покраснел, как рак. «Это я, говорить, дурак! Да как застучить топором! Сейчас же к начальству идем!» «Да это не я, птица! А кто научил ее браниться? Да подлые вы люди! Да вам такое будет! Да вас мало повесить!» Ребята ему слово, а он им 10. Словом, как ни плакали ребята, а повели их куда-то, а с ними за раз забрали и нас. Тут же и кот, и его будочник несет. «Есть, — говорит, — приказ на этот счет, забирать весь приблудный скот. Тащат нас и тащат, а народ глаза таращит, иные следом бегут. Да кого ж это ведут?» Догнала нас какая-то старушонка. Пожалела, видно, ребенка. Запыхалась, бежала издалека и сует Анютке молока. И сразу собрался народ глядеть, как Анютка пьет. Наседают друг на друга, толкаются, разглядеть получше стараются. И вдруг завертелся народ, как вода в воронке. Пробирается кто-то к девчонке. Валит всех на пути, спешит пройти. «Давайте!» — кричит ее сюда. И прет из толпы борода. «Матушки! Да это наш дед! В мешок какой-то одет, ободран, босс, желт, как воск. Руки трясутся, во все стороны суются, слезы из глаз. Вот-вот упадет сейчас, но все-таки орет, на помощь народ зовет». И пошли они кричать друг на друга. Дед от испуга, будочник от того, что привык с молоду, а девчонка с голоду. Гудит народ, ничего не поймет. Полезли свидетели, на все вопросы ответили. Врали себя, не жалея, будто знают давно Пантелея и всех его родных, и мертвых, и живых. А две бабы сказали, что меня, балалайку, еще маленькую знали, и что кот у нас от рождения живет. Перестали будочники сердиться и отдали деду и нас, и кота, и даже птицу. После дед разводил руками: «А вы почему с нами?» И отвечал попугай ему так: «Дурак!» Что было потом? Ну, нашли новый дом, да зажили впятером. Бродили и тут, и там, по рынкам и по дворам. Пели да жалобно глядели, подадут нам или нет внучки на обед. И попугай был с нами, качался у деда за плечами и покрикивал следом за мной и за дедом: «Говори, балалайка, выговаривай!» Эх, дедушка, дед, сколько мы не виделись лет! А бывало, не было дня, чтоб ты дома оставил меня. Давно меня в руки не брали. Неужели все играть перестали?